Яна не могла перестать думать об ангеле. Уже прошло довольно много дней, которых никто не считал после того случая. Но его добрый взгляд в памяти помогал во время терки пола и мешал одновременно. С одной стороны, было прекрасно думать, что кроме ада есть что-то еще. Кто-то еще, кроме демонов-надсмотрщиков. А с другой, то, что она здесь на вечность, и нет даже малейшего шанса на то, чтобы увидеть ангела снова, конечно, мешало. Кандалы были крепкими, надсмотрщики – зоркими. Люди рядом то и дело вспоминали об ангеле. Это было от чего-то обидно, ведь Яна считала его своим, это ее он поцеловал в лоб. Хотя подарил радость и удивление многим. И, конечно, ее мучил вопрос, почему именно ее? Значило ли это что-то? Или он выбрал ее просто как первую попавшуюся обитательницу ада? Сид заверил Яну, что кроме нее он больше никого не целовал, а тут же поднялся в воздух и улетел через пещеру возле языка дьявола. Офицер Морган, трудившийся рядом с ними, который сам просил, чтобы его так называли, считал, что ангелы не от мира сего, что у них есть такие вот ангельские шутки, что они даже не понимают, что делают. Летти, тоже соседка, молоденькая рыжеволосая девушка в веснушках, уверяла, что сначала ангел хотел поцеловать ее, а Амар, большой черный мужчина, был уверен, что это дьявол обернулся ангелом, чтобы огорчить обитателей ада, напомнив им, что есть рай. В сущности, все они были неплохими ребятами, и она даже иногда удивлялась, за что они попали в ад, но говорить об этом было не принято. Но вся симпатия к ним пропадала, когда они вспоминали об ангеле. Сид, а ты думаешь об ангеле? Я ни о чем не думаю. Я в аду. К чему мне теперь думать? Раньше надо было. А я размышляю о нем постоянно. Ты знаешь, я как будто влюблена. Хотя к чему? Мы вроде бы в аду, а может и не влюблена. Просто я не могу перестать думать о нем. И от этого находиться здесь еще тяжелее. Смотри, не начинай пить воду. Я не хочу каждый день видеть рядом с собой волдыри. Я не буду. Это глупый вопрос, конечно. Но ты не знаешь, случайно, нельзя ли отсюда как-то выбраться? Старик Сид ничего не ответил. Только как-то странно покосился на Яну и продолжил тереть. И зачем мы трем пол? Ведь ну что они нам еще хуже могут сделать? Ну, будут бить кнутами, но когда-то им надоест, или они устанут? Не устанут. Они не так устроены, как мы. Чем больше они бьют кого-то, тем больше сил у них появляется. Они будут бить того, кто не трет пол, до такой непереносимой боли, что человек будет умолять потом, чтобы просто тереть пол. Яна вздохнула. Казалось, что тереть пол стало настолько привычно, что можно спокойно размышлять и уноситься фантазией подальше от этого места. Но возвращаться все равно приходилось. Тут и надсмотрщиков, крики боли алкоголиков, пекла и боли от кандалов никогда не давали забыть больше, чем на минуту о том, где ты. «Сид!» – позвала Яна через какое-то время, но он не ответил. «Сид! Сид!» «Ну чего тебе? Не видишь, я занят!» – проворчал Сид, все так же продолжая тереть, как и на протяжении всего их знакомства. Сид, как ты думаешь, отсюда можно выбраться? Я же сказал. Ладно, ты не знаешь случайно, Сид, отсюда можно выбраться? Знаю. Ответил Сид и больше ничего не сказал. Какой же ты вредный иногда, Сид. А я ведь знаю, что ты очень хороший старичок. Я не хороший. Я в аду. Не видишь? Было очевидно, что у Сида плохое настроение. Оно у него случалось. Яна была уверена, что оно приходит к нему, когда появляются мысли, наличие которых он категорически отрицал. Не надо было начинать разговор с «как ты думаешь». Яна решила немного переждать, но сильно долго выдержать не могла. Даже если у тебя вечность, ждать все равно тяжело. Сид, как отсюда выбраться? Я сказал «знаю». Я не говорил «знаю, как отсюда выбраться». Я знаю, что выбраться нельзя. Яна сама не ожидала, но вдруг сильно и горько расплакалась от этих слов. Ей стало так больно, что она захотела бы умереть, если бы уже не умерла. «Не положено!» Закричали демоны-надсмотрщики и стали колотить кнутами. Яна вспомнила недавние слова Сида и стала из последних сил своего отчаяния тереть пол. «Вообще-то ходят разговоры», – примирительно сказал Сид. «Но я пробовал. У меня ничего не вышло. Не хочу тебя тешить пустой надеждой. Но если надежда сделает твою боль хоть ненадолго полегче, я тебе расскажу. Но будь готова. Потеря надежды – одна из самых адских мук». «Я готова». «Рассказывают, что можно выбраться через ту самую пещеру, через которую влетел ангел. Для этого надо пробежать так быстро, чтобы никто из надсмотрщиков не поймал. Подпрыгнуть так высоко, чтобы уцепиться за самый язык дьявола. А потом пойти в пещеру. Что там дальше, никто не говорил. Наверное, потому что даже если кто-то и выбрался, то возвращаться, чтобы спасти остальных, вряд ли кто-то бы рискнул». Яна вздохнула, утерла слезы. Это было почти реально. То есть ничего невозможного в этом на первый взгляд не было. Но надсмотрщиков было так много, и язык дьявола был так высоко, что будь она даже в 10 раз сильнее и выше, вряд ли что-то бы получилось. А самой главной проблемой были кандалы, которые даже не были прибиты к полу, они, казалось, вросли в него и были такими прочными, что вырваться из них было просто невозможно никак. Даже не могу представить, что надсмотрщики сделают, если поймают такого смельчака. Да не поймают! Из кандалов же не вырваться! Сид опять как-то странно покосился на Яну и затер пол с особым тщанием. Яна заглянула ему в лицо. Или можно? Ты чего-то не договариваешь? Ну, вообще-то говорят, что для того, чтобы выбраться из кандалов, надо себя простить. В каком смысле? Ну, простить себя за то, что ты здесь, и тогда кандалы исчезнут. Яна задумалась. Она бесчисленное количество раз думала о том, почему оказалась в аду. Она вспоминала про 7 смертных грехов, про заповеди. И, конечно, она не особенно была чиста по этой части. Но ей всегда казалось, что она не совершила ничего такого особо тяжкого, за что ее можно отправлять в ад. У кого, к примеру, все решено с гордыней и чревоугодием в современном мире? Или кто-то, может, не прелюбодействовал, не обвенчавшись? Получалось, что в раю вообще нет никого, ну или всего пара сотен человек за всю историю. К тому же, к чему тут кандалы и прощения? Ведь есть люди, которые совсем не сожалеют о содеянном. Сид, но ведь есть же люди, которые совсем не сожалеют о том, что сделали. Серийные убийцы или те, кто налоги воруют миллиардами, или там бабники какие-нибудь. Все сожалеют. Прости, я знаю, что об этом спрашивать нельзя, но мне очень нужно понять, чтобы разобраться, с чего начать мне. Пожалуйста, доверься мне, Сид. О чем сожалеешь ты? О многом. Сид закрыл глаза и продолжал тереть с закрытыми. Потом он наклонился, не прекращая работу, к самому Яниному уху и сказал шепотом. Здесь... Я думаю, за то, что убил 20 человек. Яна была ошарашена этой новостью. Ей бы никогда не пришло в голову, что этот милый старичок может кого-то убить. Да еще и так много. Она отстранилась подальше от Сида. Он улыбнулся старческой, понимающей улыбкой, давая ей понять, что не видит в ее поведении ничего странного и не осуждает ее. Шли дни. Яна размышляла о том, что могла бы натворить при жизни. Были вещи, о которых она действительно сильно сожалела, но понимала, почему так произошло, и не осуждала себя. Были гадкие поступки, в которых даже не хотелось признаваться самой себе, но они тоже не тянули на что-то такое, за что можно было отправиться в ад. Было и много хорошего, о чем она даже не задумывалась. Ей было много за что стыдно, даже за совершенное здесь. К примеру, за то, что отстранилась от Сида тогда. Она не знала ни обстоятельств, ни причин, зачем было делать больно старичку этим осуждением. Эта вина, вероятно, и без того сжигает его изнутри. Яна старалась смягчить это смешными рассказами о прошлом. Сид иногда даже улыбался. Даже в аду, возможно, дружба. Потому что любовь на самом деле не умирает никогда. Яна верила, что Сид не виноват в том, что он сделал. Она знала его уже достаточно большое количество вечности, чтобы не сомневаться в том, что он хороший человек. Как-то раз, когда Яна начала уже ставший почти ритуалом мысленный обход своих грехов, она вдруг вспомнила о черном котенке с белыми лапками и грудкой. Подружка, которая была Яне очень дорога, как-то притащила его прямо в школу на занятия и объявила Яне, что это подарок. Яна очень обрадовалась, притащила котенка домой. Он вырывался всю дорогу, но это не было проблемой. А дома мама сказала, что котенка заводить нельзя. У брата аллергия. Строго так сказала, что Яна почувствовала, как эгоистично поступает. Брат-то гораздо важнее котенка. Мама заявила, что надо отнести котенка той самой дорогой подружке и вернуть. Делать было нечего. Яна пошла к подружке, но той дома не оказалось. Там вообще никого дома не оказалось. И Яна даже обрадовалась, потому что это была ее первая в жизни настоящая подружка. И было очень страшно потерять ее. Просто до ужаса страшно. Домой с котом тоже было идти нельзя. Поэтому на полдороги девочка и кот сели подумать. А потом... Яне было страшно вспоминать дальше. Потом девочка ушла, а кот остался. Он не побежал за ней, только пронзительно начал мяукать. Но девочка все равно ушла. Яна почти понимала себя везде в этом воспоминании. Не могла только простить себе того, как холодно, без малейшего участия. Она просто ушла, отделавшись от этой живой, теплой, нуждавшейся в помощи проблемы. Она хорошо помнила, как в ее душе тогда не было ни сочувствия, ни даже придуманной боли. Душа была холодной и опасной, как ртуть. Ей искренне было все равно, что будет с котом. Ей бывало также все равно в жизни и потом, но именно в тот момент она открыла в себе это полное, безжалостное безразличие. За это действительно можно было себя ненавидеть. Яна решила, что историю надо рассказать Сиду. Ей казалось, что будет честно, если он будет знать о том, о чем сожалеет она. И после того, как она закончила, старик Сид несколько секунд посмотрел на нее и расхохотался. Да, я понимаю, это не банк грабить, но такой темноты, не знаю, такого... Понимаешь, Сид, а если это, вот это, что есть во мне, заставит и тебя бросить в трудный момент? Не говори глупостей. Сид хохотал вовсю. Демоны-надсмотрщики тут же устремились к нему. Не положено! Сид так хохотал, что не мог остановиться. Но пара ударов кнутом вернули ему серьезность. Во-первых, никуда ты меня уже не бросишь, потому что мы в аду. Во-вторых, не ты создаешь себя и все, что есть в тебе хорошего и плохого. Не твоя вина и не твоя заслуга. В-третьих, это может быть одно из самых добрых дел, которые ты сделала. Ты думаешь, котам нравится жить с людьми, если еще и кастрируют? Есть на халяву им, конечно, нравится. Но те, кто держит питомцев дома, лишая их свободы и в конце концов превращая в бессмысленную меховую подушку, гораздо больше виноваты. Все имеют право на развитие. Для котов это бегать, ловить мышей, охотиться вообще. Ты никогда не можешь знать, окажет ли твое хорошее или плохое дело на кого-то хорошее или плохое влияние. Яна помолчала. Сид, конечно, был прав. Но все равно выбор, который она сделала, и эта ртуть, были именно тем, что простить себя было никак нельзя. Даже ради ангела. Именно из-за этих его добрых глаз простить себя было еще сложнее. Если мы располагаем набором качеств, то у нас остается только свобода выбора. И я сделала гадкий выбор, я так вижу. Ведь именно то, что я считаю реальным, не дает мне себя простить. Да нет никакой свободы. Если все уже дано, какая тут свобода? Я вообще считаю, что все уже предопределено. Но не в этом суть. Сколько раз я тебе говорил, что то, что кажется, не является реальностью. Ты ничего не знаешь о реальности. Да никто не знает. Так какой смысл настаивать на том, что тебе кажется? На том, что тебе только примнилось? Яна вдруг поняла, о чем он говорит. Сид, как всегда, был прав. Ей вдруг стало понятно, что ей тут не за что, ну совершенно не за что себя не прощать. Да, кстати, где твои кандалы? Яна посмотрела на свои ноги и чуть не подпрыгнула. Кандалы растворились. Тихо, не подавай виду. Сид, я же теперь могу попробовать добежать. Не все сразу. Надзирателей много. Их надо сначала отвлечь. Он был очень серьезен и напряжен, но в нем тоже, кажется, зажглась надежда. Побежишь, когда я скажу. Поняла? Яна кивнула. Беги быстро, не оглядывайся. Как ты запрыгнешь, я не знаю, но попытаться стоит. Сид, но если ты все это знаешь, почему ты себя еще не простил? Смерть, убийство – это совсем другое. Я уверена, что ты не виноват. Если выберусь, я вернусь за тобой, обещаю. Не вздумай. Никогда не вздумай возвращаться. Поняла? Нет, Сид. Тот старик не дослушал того, что она хотела сказать. Он неожиданно встал, размахнулся и запустил свою щетку прямо в голову одному из надзирателей. Эй, чертяка, ты мне надоел. Ты и братья твои уродливые. Не положено! Закричали демоны и бросились к старику. Яна ужаснулась. Надзиратели очень быстро облепили ее друга и начали лупить по нему кнутами и кулаками. Яна почти бросилась на одного из них, чтобы оттащить, но Сид сделал строгий жест, что нельзя. Побои были сильными, но старик стоял на ногах. И только когда надзиратели со всей обозримой площади слетелись к нему, он упал на колени и еле слышно выдавил: «Беги». Яна стояла не в силах пошевелиться. Она физически чувствовала невозможность его оставить. Он был единственным, что у нее было теперь. По-настоящему было. Она сжала кулаки, поднесла их к лицу и твердо решила остаться. И только когда Сида уже перевернули на спину, когда она увидела его глаза, полные мольбы, и губы в крови, шепчущие «Беги!», она вдруг побежала. Она бежала через людей так быстро, как, казалось, еще никогда не бегала. «Я не виновата, я не виновата», — повторяла она себе. Ведь если бы ноги от вины снова вросли в кандалы, жертва Сида оказалась бы напрасной. Тогда она была бы точно виновата перед ним. Еще на бегу она успела подумать о том, что мышцы почему-то не атрофировались в кандалах. И уже приближаясь к самому языку дьявола, о том, что не сможет запрыгнуть. Но последняя мысль была короткой, потому что неожиданная струя воздуха вдруг подняла ее и пронесла над языком дьявола. Пещера будто засосала Яну в себя.